Начало положено. Ярослав закончил свой рассказ и обвел нас взглядом. Ребята сидели с такими лицами, словно их самих закинуло в параллельный мир, где им предстояло погибнуть от голода и жажды в ближайшие пару минут. Я и сама напряглась довольно сильно. Как будущая мать, я стала слишком чувствительна к теме детей, котят и прочей усипусечной мишуре, которая раньше не вызывала у меня никакого умиления. Теперь же я могла расплакаться от рекламы подгузников, а уж от такой истории мне полагалось впасть в депрессию раз и навсегда. Но я была бы не я, если бы это признала. «Жесть!» — наконец выдохнула Маринка, и остальные словно ожили и начали шевелиться. Тарас поворошил дрова, которые почти закончили гореть, и потянулся за пакетом с углем. Женя засуетилась, пытаясь найти что-то в пакетиках, а Денис встал и взял бутылочку со словами «Наверное, уже можно». «Да уж, нагнал ты страху», — похвалила я. «Нечего добавить. Хотя история совсем сказочная. Все знают, что никаких волшебных мелков и порталов в параллельные миры не существует». «Ну, как знать», — глубокомысленно изрекла Женя. «Что, если все вот такие путешественники пропали где-то в параллельных мирах и уже не смогут рассказать правду?» «О, если бы вы только знали, сколько людей ежегодно пропадает без вести!» — подтвердила Маринка. «Таких случаев на работе наслушалась. Все эти страшилки детские лепят по сравнению с реальностью». «Так», — твердо остановил ее Тарас, — «мы тут вроде и собрались рассказывать детский лепет, а не слушать кошмары с твоей работы. Мне этих историй дома хватает». «Вот-вот», — поддержала я мужа, — «если уж захочется испортить себе настроение, то лучше новости почитать». «Да все, молчу я, молчу». Тарас высыпал угли в костер, а Женя быстро и ловко уложила мясо на решетку. «И все же я не понимаю», — вдруг задумчиво произнесла она. «Зачем мама решила стереть нарисованную дверцу? Почему не дождалась обормота сына, чтобы он сам убрал за собой то, что он опакостил?» «Да руки чесались, видимо», — высказал идею Денис. «Знаешь, у меня матушка тоже такая. Быстрее все сама сделает, чем дождется помощи. Еще и выскажет потом, что не допросишься. Можно подумать, я сижу на низком старте, жду, пока она озвучит какую-нибудь архиважную просьбу, типа достать стеклянные банки с их балкона». «Ага. Еще веселее, когда все сначала сама сделает, а потом возмущается, что никто ей не помог, не прочитал мысли и не сделал заранее до того, как понадобилось», — поддакнул Ярик. Парни еще немного пообсуждали матерей, жен, подруг и женщин в целом. Меня распирало от возмущения, но я решила не вмешиваться. В конце концов, это ведь их близкие попали под обстрел несправедливых обвинений, а не я. На улице уже стемнело, и лишь пламя костра освещало наши лица. Против ожидания было довольно тепло, да и жар от углей согревал ноги. На секунду в моей голове мелькнула мысль о том, что с нашей стороны довольно цинично сидеть на месте, где разыгралась целая трагедия, но я тут же от нее отмахнулась. «А я бы хотел такой мелок», — заявил Тарас. «Так-так», — потер ладони Ярослав. «Расскажи нам, почему ты так хочешь убежать от реальности?» «Не в этом смысле. Просто было бы здорово побывать в других мирах, узнать неизведанное. Ну, как путешествие за границу, только еще дальше. Да и просто круто путешествовать, не выходя из дома». «Еще и бесплатно», — зажмурилась я. «Не отказалась бы очутиться на море с пляжем. Лежала бы себе под пальмой, наслаждалась солнышком. Есть захотела — домой вернулась. перекусила и обратно. — Угу, — кивнул Денис. — Случайно не там дверку нарисовала, и вот ты уже не на море, а в жерле вулкана. — Я же не маленький мальчик, — пожала плечами я. — Что, я дверку не смогу нарисовать? — Это же просто. Берешь изоленту, клеишь ее прямо на стену, хорошенько проглаживаешь, чтобы нигде не отлипло. Затем аккуратно рисуешь по контуру. Вуаля! Дверь готова. Если мир за этой дверью не устроил, значит, отклеиваем изоленту, перемещаем, рисуем заново. Гениально! Восхитился Ярослав. Витик, такая голова! Прицокнула Маринка и повернулась ко мне. Вот зря ты в полицию работать не идешь. Такие кадры всегда нужны. Нет уж, спасибо. Хватит с нас тебя, Даваньки. Я и так ночами плохо сплю, не хватало еще и чужие проблемы решать. Ну, радуйся, что пока ты плохо, но спишь. Потом, когда малыш родится, спать будет некогда, вякнула Женька. Ну-ну, у ребенка еще и отец есть. Мы решили так, дежурить будем по очереди, безо всяких этих. Он работает, ему надо спать. Весь день крутиться с ребенком тоже работа, и очень важная. Да кто ж спорит, вздохнул Ярик. Мы немного помолчали, каждый думал о своем. Я в очередной раз погрузилась в собственные мысли о том, что ребенок изменит всю мою жизнь. Уже сейчас на меня навешали столько ограничений, что впору психануть и уйти в горы. Это не ешь, то не трогай, сюда не ходи. Иногда мне кажется, что я сама перестала иметь значение как личность, и всех интересует только мой живот и человек, который еще даже не родился. Что же начнется, когда он появится на свет? «Так, и чего это мы все такие грустные?» — вырвала меня из потока хандры Маринка. «Предлагаю перейти к следующей истории. Кто готов? Ну?» «Ладно, раз все молчат, тогда я поведаю вам жуткую, леденящую кровь историю, которую я назвала...»